Тайная жизнь нашего издательства в Телеграме. Подсмотрите, как мы работаем. Внутренние дела, профессиональные споры, драки за лучшую обложку. А еще спонтанные розыгрыши книг, промокоды на скидки, анонсы новинок, ваши отзывы. Станем ближе друг к другу.